Издательство Трудовой партии Кореи выпустило в свет 106-й том сборника воспоминаний о президенте Ким Ир Сене в народе. В него вошли 19 воспоминаний о бессмертных заслугах и высоких народных моральных качествах Ким Ир Сена, который всегда был в гуще масс и отдал всю жизнь во имя счастья народа и завершения дела социализма.